Глава вторая. Знакомство. Не узнать этот голос было невозможно. К тому же от Адриана, как и при первой встрече, снова расходилась энергия, проникая прямо под кожу. Я осторожно освободилась из чужих объятий, пробормотала: «Спасибо». И уже медленнее пошла вниз. Красавчик, однако, не отставал. «Куда так спешишь?» Ректор сказал найти смотрителя. Я хотела отвлечь внимание парня от себя, поэтому спросила: «Не знаешь, где его искать?» Но после того, как Адриан подхватил меня под локоть, поняла, что прокололась. «Я тебя провожу, а то мало ли, вдруг ты снова захочешь полетать?» И снова ухмыльнулся. Я поджала губы и будто бы ненароком уронила саквояж. Остановилась, чтобы его поднять, и освободила руку так, чтобы это не казалось грубым. Мало ли кем окажется этот красавчик. Не хватало еще начать первый день с конфликта. Но Адриан либо не заметил моей уловки, либо не подал виду. И через минуту мы уже стояли перед очередной закрытой дверью. На этот раз я не стала дожидаться, пока этот нахал снова начнет меня дразнить, и уверенно постучала в дверь. Распорядитель, пожилой мужчина, ростом на полголовы ниже меня, пару раз пробежался глазами по свитку, пожевал тонкими губами и, причмокнув, удалился к письменному столу, на котором сгрудились множество папок с бумагами. Покопался в ящике, порылся в папках, наконец нашел какой-то список и тщательно его изучил. Кивнул самому себе и, наконец, снова обратил на меня внимание. «Женское крыло, комната 4Е. Все, что нужно, тебе доставят». Он сунул мне в руки какую-то бумажку и помахал рукой, выгоняя меня из кабинета, словно кошку. Я пожала плечами и вышла в коридор. Оставалось только найти это женское крыло. Развернула сложенный в четверо листок и удивленно хмыкнула. Распорядитель выдал мне план академии и прилегающей территории. Я дошла к одному из огромных окон и пригляделась. Жилой корпус располагался чуть дальше основного здания, соединяясь с ним узким коридором. Найти нужное крыло не составило труда. А вот комната 4Е оказалась на четвертом этаже, на который пришлось подниматься по лестнице с довольно крутыми ступенями. Так что, когда я ввалилась в комнату, ноги слегка подрагивали, а колотящееся сердце требовало немедленно упасть на одну из двух кроватей, стоящих у окна. На одной я увидела чьи-то учебники, скомканный носовой платок и тюбик помады без колпачка. Логично рассудив, что вторая кровать свободна, я рухнула на нее и несколько минут просто лежала, разглядывая потолок. Невысокий, выложенный мозаикой, образующий абстрактные узоры, он надолго притянул мое внимание. Так что я даже не сразу услышала, как открывается входная дверь. «Ого, так это про тебя все говорят? И что, ты правда обжималась с Адрианом Стормом? Прямо посреди лестницы?» Восторженный высокий голос заставил меня дернуться и быстро принять вертикальное положение. В комнату словно влетел огненный вихрь. Рыжая девушка в форме с разбегу прыгнула на свою кровать, отчего помада подскочила и скатилась на пол. «Ну так что?» Она уже через секунду села, поджав под себя ноги, уперевшись ладонями в коленки, и уставилась на меня. «Это правда?» «Неправда». Я ответила быстрее, чем вообще поняла, о чем речь, а потом решила представиться. «Диана, кажется, буду твоей соседкой». «Тайра, но можешь звать меня Тай-Тай». Рыжая ослепительно улыбнулась. «Прости, я знаю, что ты здесь новенькая. Хотя здесь все новенькие. По крайней мере, на нашем этаже. Я имею в виду...» Она на секунду смутилась, а потом улыбнулась еще шире, если это вообще было возможно. «Ты же из другого мира, да? Извини, что спрашиваю, но все только о тебе и говорят». «А вот это правда. И если честно, я пока совсем ничего не понимаю. Я только сегодня попала в академию и вообще не представляю, что меня ждет. «О, не волнуйся, я тебе помогу. С чего хочешь начать?» Я поднялась с кровати и осмотрела комнату. Две кровати у окна, разделенные комодом. Со стороны изножья кровати небольшие столики, на которых едва уместится стопка учебников и тетрадь. Над ними полки в три ряда, зеркало в полный рост у дверей и все. На этом убранство комнаты заканчивалось. Но при всем ее аскетизме здесь было по-своему уютно. Мягкие покрывала на кроватях, пышные подушки, горшок с цветком на подоконнике. Не хватало лишь небольших деталей, чтобы придать комнате жилой вид. Правда, мне этих деталей было неоткуда взять. В саквояже была моя одежда из моего мира. Сменный комплект белья, теплый плащ и личный набор гигиены. Все было выдано в адаптационном лагере, и хоть и было новым, выглядело довольно убого. Впрочем, спасибо и на том. Да и сейчас я была в платье, которое мне вручили в первый же день, предложив одеться более подобающе. Джинсы и майка в обтяжку сразу же оказались на дне саквояжа. Возможно, я слишком надолго погрузилась в собственные мысли, так как Тайра с нетерпением напомнила о себе. «Ну так что, откуда ты знаешь Адриана? И почему все вокруг говорят, что вы с ним обнимались?» «Да не обнимались мы с ним. Я чуть не упала, он меня поймал». Я отмахнулась от вопроса и услышала завистливо разочарованный вздох. «А кто он вообще такой, если вся Академия теперь это обсуждает?» Ответом мне были округлившиеся янтарные глаза рыжей. «Да ладно, ты не знаешь, кто такой Адриан Сторм?» Тайра хлопнула себя по лбу, вспомнив, что я вообще мало что знаю об этом мире. «Во-первых, он только-только перевелся сюда, но слухи о нем разлетелись быстрее, чем об иномерянке, то есть о тебе. Во-вторых, говорят, что до этого он был на домашнем обучении, а в последний год его сила так выросла, что ему пришлось отправиться в академию. Ну а в-третьих, его зовут Адриан». И она наклонилась ко мне, заговорщически улыбаясь. Я вздохнула. «А что не так с его именем?» «Так, ты вообще ничего не знаешь, да?» Тайра откинулась на подушку, предварительно ее взбив. «В нашем мире ты не найдешь никого, чье имя начиналось бы на первую букву алфавита». «Почему?» «Потому что такими именами имели право называть детей только те, в чьих жилах течет кровь драконов. А значит, Адриан – один из наследников бывшей императорской семьи». Я едва не села мимо кровати. Из методички с историей этого мира я успела узнать, что сейчас империей Рендер управляют Леры, совет магов пяти основных направлений – стихийник, целитель, алхимик, темный и природный. Но основал империю долгие века ей управил род драконов. Тех, в ком вместо крови текло пламя, кто умел оборачиваться в этих существ и кто легко повелевал любым видом магии. А потом драконы исчезли. То ли погибли в сражении, то ли просто решили скрыться от всеобщего внимания. Правду знали только те, кто сейчас стоял во главе Империи. И сейчас Тайра говорила, что одним из таких драконов был тот красавчик, который успел дать мне странное прозвище «Карамелька». Ничего себе знакомство прямо с порога. Теперь понятно, почему моя соседка так жаждала подробностей. Но что наследник императорской семьи делает в Академии? Тайра пожала плечами. «Скорее всего, хочет обуздать свою проснувшуюся магию. Если он и правда дракон, я даже не представляю, как он может быть силен, когда его магия пробудится в полной мере». «Кажется, у нас с Адрианом были одинаковые цели в Академии. Только вот способности наверняка разные. Господин дракон, в отличие от меня, точно знает, как обращаться со своей силой. А я без ограничительных браслетов не смогу даже удержать магию внутри». И для этого мне нужно думать только об учебе и дополнительных занятиях. А вот ему, кажется, доставляет удовольствие всеобщее внимание. По крайней мере, мне не показалось, что он хоть немного был смущен, когда мы стояли на лестнице и когда его рука по-хозяйски лежала на моей талии. Я потерла щеки, чувствуя, как по ним начинает расползаться жар. Не хватало только, чтобы Тайра подумала, будто я что-то почувствовала, когда она рассказала про Адриана. На самом деле меня пугало, что внимание остальных может перекинуться и на меня. Если и так уже почти вся Академия, обсуждая то, что Сторм обнимал меня посреди толпы адептов, а мне меньше всего хотелось быть целью местных сплетников. Тайра продолжала рассказывать мне про местные порядки, когда в комнату постучали. Я открыла и замерла. Передо мной в воздухе стопкой парили учебники и тетради, лежавшие на свертке из ткани. Пока я хлопала глазами, разве что не открыв рот, предметы немного повисели в пустоте и, словно разочаровавшись, упали на пол. Я покачала головой и опустилась на корточки, собирая вещи. «Это местная доставка. Тайра помогла мне собрать рассыпавшиеся книги. Нужно сразу хватать, а то падает через 3 секунды. Не очень удобно, но тренирует реакцию». Она улыбнулась и закрыла дверь. Я стала рассматривать книги, раскладывая их на столе. «Основы магии», «История магии», «Справочник начинающего мага», «Теория магического познания», «Теория алхимии», «Иные виды магии», «Травничество и целительство», «Темная магия» и «Демонология». Боже, как в это вообще вникнуть? И все это мы будем учить на первом курсе? Еще практика будет, и обязательные физические нагрузки. Тайра заглянула через плечо и похлопала меня по плечу. А, еще надо будет выбрать парочку факультативных направлений, так что пока учебников нет. Как? «Как я это все освою?» Я вспомнила, что ректор обещал мне еще и какие-то дополнительные занятия и чуть не застонала от отчаяния. А Тайре, кажется, все было нипочём. Она с довольным видом всучила мне тканевый сверток. «Давай переодевайся. Скоро еще одна ознакомительная лекция или что-то в этом роде». Где ты расписание взяла? Рыжая покопалась в тетрадях, которые лежали внизу стопки с книгами, и выудила плотный лист с расписанием. Я внимательно изучила свой график на ближайший семестр. Занятия начинались в 9 утра, сразу после завтрака и длились 50 минут. После трех лекций значился полуторачасовой обед. Как пояснила Тайра, в этот перерыв включалось немного свободного времени. После обеда следовало еще три занятия, перерыв, ужин и свободное время до отбоя в 11 вечера. Тайра с грустью в голосе сказала, что чем старше курс, тем больше занятий становится после обеда. А на последнем, пятом курсе, так вообще практически не остается свободного времени, кроме половины субботы и воскресенья. По субботам, кстати, расписание смещалось на час вперед. Было три лекции до обеда, остальное время отводилось на личные занятия и свободное время. «Откуда ты вообще так много знаешь про Академию?» Я сунула расписание в один из учебников и повернулась к Тайре. «У меня свои источники». Она рассмеялась и добавила. «Мой брат учится на пятом курсе. Им расписание выдали еще пару дней назад, так что я успела подсмотреть, что нас ждет». За дверью в коридоре послышались шаги, и Тайра всполошилась. «Идем быстрее. За опоздание даже на водные лекции могут наказать». Мне ничего не оставалось, как почти не глядя переодеться в форму. Черное платье до пола с крупными металлическими пуговицами и длинным рукавом, чуть расширяющимся к низу. Оно отличалось от моей нынешней одежды, разве что чуть более качественным кроем и чуть более выраженной линией талии. Я успела бросить взгляд в зеркало, и Тайра распахнула дверь. Раздалось чье-то ойканье, а вслед за ним высокий девичий крик. «Ты что наделала, идиотка?» Я высунулась в коридор. Передо мной стояла девушка со светлыми волнистыми волосами до пояса и держалась за лицо. Кажется, Тайра слишком резко распахнула дверь, и кому-то прилетело по носу. А учитывая, что все комнаты находились в небольших углублениях, вряд ли это могло произойти, если бы незнакомка просто шла мимо по коридору. Тем не менее, моя соседка выглядела испуганной. Она прижала руки к груди и зачастила. «Ханна, прости, не знаю, как это вышло. Не нужны мне твои извинения». «Наберут недомагов, потом страдай из-за этого». На Тайру совсем жалко было смотреть. Она сжала кулаки, но не произнесла ни слова. Только стояла, опустив голову под градом ругательств. «Эй, вообще-то тебя бы не задело, если бы ты не стояла прямо под дверью. Хотела зайти? Что-то мы не слышали стука». Я сделала шаг в сторону, загораживая Тайру. Не хватало только, чтобы какая-то девица довела сейчас мою соседку до слез. Да и она сама была виновата. Наверняка не просто так стояла под нашей дверью. Вот и получила по своему любопытному носу. Блондинка смерила меня надменным взглядом. «Еще одна. Как вас вообще зачислили? Ни магии, ни достоинства». Она развернулась на каблуках и зашагала по коридору, вскинув голову. Я была уверена, что девица уже убрала любые следы соприкосновения своего длинного носа с деревянной дверью. «Кажется, нам тоже пора. Знаешь, куда идти?» Я обратилась к Тайре, которая сейчас смотрела на меня чуть ли не с открытым ртом. «Мы вроде бы опаздывали?» «Да-да, идем. Я пропустила соседку вперед и пошла вслед за ней. «Кто это такая?» «Ханна Энглер, младшая дочь троюродного брата, самого Лера Энглера. Темного мага», — упавшим голосом добавила Тайра. «Опачки!» Я не удержалась от нервного смешка. «А можно на всех адептов нацепить бейджики, чтобы знать, с кем не надо связываться?» «Вероятный наследник императорской семьи, родственница одного из магов из высшего совета. Кто еще здесь учится?» Мы прошли по переходу и оказались в главном здании. Поднялись на второй этаж и сейчас направлялись к одной из раскрытых дверей аудиторий. Но она сама виновата. Нечего было подслушивать. «Диан, это же Ханна. Самая популярная ученица школы магии. А теперь хоть она и первокурсница, но поверь, здесь она станет такой же знаменитой, не пройдет и недели». «Да пусть даже так. Это не дает ей права кричать на тебя. И что она вообще говорила про недомагов?» Тайра помотала головой, схватила меня за руку и припустила вперед, в уже закрывающуюся дверь. Я поспешила за ней, и мы последними влетели в аудиторию. Я чудом успела отскочить, когда дверь едва не прищемила подол моего платья. Бросила быстрый взгляд на помещение, увидела на первом ряду свободную парту и кивнула Тайре. Мы заняли места, и тут же раздался насмешливый голос. «Теперь, когда все на месте, можно начать наше знакомство». Откуда-то из темного угла выступил высокий мужчина с черными, как смоль, волосами, высокими скулами и резкой линией губ. Цепкий взгляд темных глаз прошелся по каждому адепту, остановился на мне. Я сперва ответила на вызов и посмотрела прямо в глаза мужчины, но почувствовала внутреннее сопротивление. будто подсознание просилось спрятаться, не играть с огнем. Во рту пересохло, вокруг словно потемнело, размывая все, кроме мужской фигуры передо мной. В ушах зашумело. Незнакомец стоял расслабленно, но мне казалось, что передо мной опасный хищник, готовый к прыжку. Я скользнула взглядом вниз, разрывая контакт. Сразу же стало легче. Шум отступил, к окружающим предметам вернулась четкость. Я уставилась в парту и спрятала на коленях дрожащие руки, надеясь, что мужчина не заметил, как я отреагировала на его пристальный взгляд. Кто-то из вас уже знает, что за каждым курсом в академии закрепляется куратор. Человек, который будет наблюдать за вами на протяжении всего учебного года. В этот раз эта участь выпала мне. Мужчина взмахнул рукой, и на доске, занимающей всю стену за ним, появилась надпись «Лекс Келлер». Никаких магистр Келлер, просто Лекс. Моя задача — проследить, чтобы вы благополучно доползли до экзаменационной недели. Я не собираюсь быть вашей нянькой или жилеткой. Мне плевать, если вы вылетите из академии по собственной глупости или из-за лени, но я могу направить вас, если вы собьетесь с курса. Я буду отвечать за вас, но в первую очередь вы сами должны позаботиться о себе. Ваши прежние учителя и заботливые мамочки остались за стенами академии. Вы взрослые 17-летние маги, которые сами выбирают, для чего они поступили в академию. Учиться, чтобы в будущем стать одним из светочей, или для того, чтобы найти жениха из знатной семьи. Но я рекомендую вам уже сейчас сделать правильный выбор. Лекс сделал упор на слове «правильный» и посмотрел на кого-то, сидящим на задних рядах. Я хотела обернуться, но не посмела. Ваше расписание будет скорректировано согласно выбранным факультативным предметам. Устав академии и все необходимые документы вы уже получили. Так что не заставляйте меня лишний раз повторять, что можно, а что строго запрещено. Сзади раздались шепотки, а на равнодушном лице куратора возникла легкая улыбка с примесью превосходства. «Не думайте, что вы умнее или хитрее от других. Поверьте, о любом нарушении я узнаю, как и о попытке обойти систему». Он снова сделал небрежный жест, и надпись на доске исчезла. «В течение недели я пообщаюсь с каждым по отдельности. Познакомимся, так сказать, поближе. Все, завтра у вас начинаются занятия. Советую всем хорошо выспаться. Ближайшие полгода вам это не светит». Двери открылись сами собой, и куратор первым покинул аудиторию. У меня мурашки бежали по спине от этого типа. И он будет нашим куратором? Да еще и будет знакомство поближе? Я повернулась к Тайре, чтобы поделиться впечатлениями, но поперхнулась, не успев открыть рот. На лице моей соседки читался неприкрытый восторг. «Ничего себе, нам повезло! Ди, кажется, я уже влюбилась». Тайра сияла, как начищенный самовар, всю дорогу до комнаты. Когда я закрыла дверь, она плюхнулась на свою кровать и мечтательно протянула. «Диан, ты даже не представляешь, как нам повезло!» «Что, этот Лекс тоже из какой-то известной семьи?» Я была настроена не так позитивно, как рыжая. В конце концов, я доверяла своей интуиции. Она мне четко дала понять, что от куратора нужно держаться подальше. Или хотя бы постараться как можно меньше привлекать его внимание. «Нет, просто нам могли назначить кого-то из старшего поколения, как было у моего брата на первом курсе. К ним приставили какую-то дряхлую бывшую преподавательницу, которая им вздохнуть не давала, постоянно требовала отчитываться по каждому предмету, давала кучу дополнительных заданий. Так что лучше уж тот, кто понимает, что мы взрослые люди и не собирается водить нас за ручку на каждую лекцию». Я усмехнулась себе под нос. «Да уж, я в 17 лет тоже считала себя взрослой и ответственной. Жизнь показала, что это совсем не так. Но вот спустя 2 года я в компании таких же самоуверенных однокурсников начинаю с самого нуля». До обеда было еще немного времени, и я успела рассмотреть остатки своей посылки от смотрителя. Кроме платья, которое сейчас было на мне, в свёртке оказались еще 3 пары обуви. Удобные туфли на маленьком каблуке, высокие сапоги почти до колена с внутренним мехом и нечто больше всего напоминающее спортивные ботинки. Из одежды было 3 рубашки. 2 из хлопка, как платье черное и белое, и 1 спортивного кроя, 2 пары штанов, спортивные серые и повседневные, из толстой мягкой ткани, и еще 1 платье. Почти полная копия того, что было сейчас на мне, только с серебристым поясом и такого же цвета воротником. Это для официальных церемоний. Например, официальное начало учебного года, примерно через неделю после начала первых занятий, выпускная неделя, что еще? Тайра покрутила пальцем в воздухе. Еще брат говорил, что бывает приезжает кто-то из Леров. Тогда тоже устраивают торжественные приветствия, на которые нужно являться в парадной форме. Она упомянула про Леров, и я вспомнила слова высокомерной блондинки. «Тай, так что там про недомагов? Что это значит?» Тайра вздохнула и повернулась ко мне. «Ты же знаешь, что маги делятся на два типа?» Я кивнула. «Да, это было чуть ли не на первой странице буклета с краткой информацией этого мира. С истинной магией и заимствованной?» Тайра поморщилась. «Я предпочитаю формулировку внутренние и внешние. Так вот, некоторые считают, что настоящими магами могут считаться только те, у кого магия внутри. Будто все остальные как-то случайно научились тянуть силу из окружающего мира. Будто они лучше других. Хотя поставь их рядом с внешниками, они и минуты не продержатся, как только их внутренние запасы иссякнут. А мы же можем взаимодействовать с самой природой и не кичимся этим». «Вау. И многие считают, что внутренняя магия лучше, чем внешняя. Слова Этерни, таких ограниченных немного. Большинство знают, что тренированный внешник может призвать столько силы, сколько и не снилось самому могущественному внутреннику. То есть Ханна из ограниченных?» Тайра насупилась и кивнула, а я улыбнулась. «Какие страсти, оказывается, творятся вокруг. Нужно быть поаккуратнее с формулировками, чтобы ненароком кого-то не задеть. А ты сама кто?» Я поправила рукава, под которыми прятались браслеты. Не знаю почему, но мне не хотелось лишних вопросов по этому поводу, хотя бы в ближайшие несколько часов. Потом все равно все узнают. Судя по всему, внутренник. Понятно. Тон Тайра ясно давал понять, что она разочарована этим фактом. Поверь, я бы предпочла быть внешником. Правда? Ты тоже считаешь, что это гораздо лучше? Я кивнула. Не будь во мне магии, я бы не оказалась сейчас здесь с ограничителями на запястьях и не рисковала бы сжечь все вокруг без них. Но каковы бы ни были мои мотивы, мой ответ явно обрадовал рыжую. Она сразу повеселела, а потом бросила взгляд на настенные часы на своей половине комнаты и подскочила. «Идем на обед, а то все приличные места займут, придется сидеть в углу». Столовая располагалась в жилом корпусе на первом этаже, чуть подаль от лестницы. Когда мы вошли, за длинными столами уже почти не осталось мест. Но Тайра, захватив с раздачи поднос с едой, тарелка с каким-то супом, овощной салат и чашка с зелёным чаем, уверенно двинулась за один из столов, где уже сидели трое парней, явно старше первого курса. Я поспешила последовать за ней, осторожно пробираясь между столами. «Тайра?» Один из парней, такой же рыжий, как моя соседка, разве что веснушек на его лице почти не было, поднял голову и нахмурился. «Тебе чего?» «Двигайся, мест больше нет». «О, Тай-Тай, располагайся». Широкоплечий парень с длинными темными волосами, собранными в хвост, сдвинул свой поднос в сторону, освобождая место. «Может, тебе лучше обедать за столом со своими?» Рыжий продолжал хмуриться. А третий парень с невероятно яркими красными волосами хлопнул его по плечу. «Ладно тебе, Тайлер, мы не против такой очаровательной компании». И он ослепительно улыбнулся, демонстрируя белоснежные зубы. «Ди, это мой брат Тайлер». Тайра указала на рыжего, а потом представила остальных. «Рэй и Финн». «Диана». Я вежливо кивнула, запоминая новые имена. «О, так это ты, та самая... конфетка?» Красноволосый Рэй ткнул в меня пальцем. «Карамелька». Финн его поправил и сочувственно улыбнулся, когда увидел, что я помрачнела. Не хватало только, чтобы это дурацкое прозвище прилипло в первый же день. «Слухи здесь быстрее пожара, привыкай». «Почему вообще карамелька? Стоило одному придурку сказать, остальные подхватили». Я кипела от возмущения. «Ты свои волосы давно видела?» Рэй пожал плечами. «Вот ведь стоило разок только поэкспериментировать с цветом волос». Я закрутила прядь вокруг пальца, разглядывая ярко-розовый цвет. В моем мире он был не таким кислотным. А после портала, мало того, что нежный розоватый оттенок стал гораздо ярче, так еще теперь и отказывался смываться, а отросшие корни дали понять, что мне так и придется жить с этим цветом. Не успела я обиженно поджать губы, как прямо возле уха раздался горячий быстрый шепот. «Потому что сладкая, как карамель». Я резко вскинула голову, но успела увидеть только спину высокого парня, который направлялся в сторону дальнего стола. Опустив поднос на стол, он сел и обернулся, глядя прямиком мне в глаза. «Адриан». Я покраснела и отвела взгляд. В груди сдавило. Кроме того, что он слышал, как я назвала его придурком, так умудрился еще и снова поставить меня в неловкое положение. Подняв глаза на остальных, поняла, что они, кажется, даже не заметили, что Сторм на секунду замедлился возле меня. Рэй с Финном переключили все внимание на Тайру, которая расспрашивала их обо всем, что ждет первокурсников в начале учебного года. Тайлер, насупившись, сосредоточенно жевал. Я последовала его примеру. И только после первой ложки невероятно вкусного супа, похожего на нашу солянку, поняла, что жутко проголодалась. Конечно, ведь я ела только ранним утром, еще в лагере. А потом была долгая дорога, беседа с ректором, эта странная лекция знакомства с куратором и уже третья по счету случайная встреча с Адрианом. При последней мысли сердце мое забилось так быстро, будто хотело сказать, что она совсем не против и других подобных случайностей.